Такие эпохи помогают родиться художнику. Лав Аполлона, замечал Дидро, трепещет и зеленеет во времена великих народных потрясений. И мне не кажется случайностью, что вчерашний лекарь с отличием, не имевший как будто основания жаловаться на свою профессию, вдруг будто ни с того ни с сего бросил медицину и, сидя в поезде, несущемся невесть куда, через измученную войной и голодом страну, внезапно понял то, о чем прежде лишь догадывался. Его судьба — быть не врачом, а писателем. «Как-то ночью, в 1919 году, — писал Булгаков 5 лет спустя, — глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты, там его напечатали, потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал». Город, куда приехал Булгаков и где началась его постоянная литературная работа, был Владикавказ. Здесь он поступил работать в подотдел искусств. Так называлась местная организация, призванная помогать литераторам и художникам устраивать лекции, литературные концерты и так далее. Булгаков сотрудничал в газете, читал лекции о Пушкине, Чехове, начал писать пьесы для местного театра. О первых пробах своего пера в драматическом роде сам автор отзывался позднее весьма саркастически. В записках на манжетах он рассказал о сотрудничестве начинающего драматурга с неким помощником присяжного поверенного, выдававшим себя за знатока туземной жизни. «Попробуйте потехи ради написать что-нибудь хуже. Рекорд побил я в коллективном творчестве. Писали же втроем. Я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале». Итак, в начале 1921 года мы еще застаем Булгакова на Кавказе, а в конце того же года он приезжает в заваленную сугробами небывало снежной зимы, нетопленную и голодающую Москву. Известие о смерти матери, тяжко им пережитое, рвет последнюю связь с городом детства Киевом. Отныне Булгаков навсегда останется в Москве, привыкнет к ней и полюбит такой, какой впервые встретил. Ее мощеные мостовые, бульвары, улицы и закоулки, ее Красную площадь с вышагивающими по булыжнику красноармейцами в островерхих буденовках, ее рынки, храмы, вокзалы, ее битком набитые трамваи, крик мальчишек, продающих сладка папиросы Ира, пестроту театральных афиш и нежно звучащие уху старого москвича названия «Сивцев, Вражек, Патриаршие пруды, Пречистенка». Булгаков, репортер и фельетонист, станет летописцем первых лет новой революционной столицы. «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921-1924 годов», напишет он в фельетоне «Трактат о жилище». «О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все шестые этажи, в каких только помещались учреждения, и так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно». Начало московского периода жизни Булгакова было ознаменовано его работой в литературном отделе главполитпросвета при наркомпросе или по привычному в те времена сокращению ЛИТО. Чтобы представить себе характер деятельности Булгакова в этом учреждении, воспользуемся теми указаниями, которые он сам предусмотрительно дает своему биографу. Историку литературы не забыть. В конце 21-го года литературой в республике занималось 3 человека. Старик, примечание, он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне. Молодой, помощник старика, тоже незнакомый, стихи, и я ничего не писал.